снова переборщил со стимуляторами. Кое-как поднявшись на ноги, выпив приготовленное заранее лекарство, попытался столь же привычно приготовить активное усиление тела, когда все сошло с ежедневных рельс. Какого? Напрягся я, не ощущая свою ману в воздухе. Да че елки-палки, непривычно. Каждое утро я просыпался, четко ощущая родную ману вокруг себя, в комнате. Но не в этот раз, что и заставило меня резко прийти в себя, отбросив всю сонную муть. Кристаллы. Нейтрализующий кристалл, всего один из небольшой кучки в 8 штук, лежал неподалеку от моей кровати, в шкафу. И одного этого было достаточно, чтобы обезмажить все пространство вокруг, включая энергию в моей ауре, снаружи тела. Поглотить ту, что была внутри, у не самого крупного образца не хватало сил. Уже полностью проснувшись, открыл предмет мебели, приподняв небольшую стопку одежды внизу. Легкая растерянность не помешала сразу найти дорогую игрушку. Та довольно тускло светилась синим, отпуская таким способом излишки маны. Небольшая головная боль усилилась от того, что я пригнулся, отчего я поспешил забрать кристалл, отнеся тот вниз в один из трех тайников, где я их и храню. Так-то вместе эти 8 кристаллов могут обеспечить мне чуть ли не 600 золотых при продаже. Но, во-первых, продавать их для меня – тот еще риск. А во-вторых, самому надо. Лишь отойдя от поля действия нейтрализующего эффекта, что высосал у меня почти десятую часть маны, пока я нес начавший светиться ярче камешек вниз, только тогда смог взять внутреннюю энергию под более плотный контроль, наконец-то применив активное усиление. Сразу стало намного легче. Снова переборщил, признал, идя в ванную. Ничего не могу поделать с собой. Спать, зная, что Готфрид все еще работает над так-то моим рецептом, я бы не смог. Вот и пришлось вновь спускаться, залив в себя третью колбу уже подслащенного энергетика, что еще не увидел свет на рынке. Не прикладываться к стимуляторам сложно на психологическом уровне. Меж тем, припомнив список дел на сегодня, с сожалением признал, что позволить себе тренировку в контроле магии с использованием нейтрализующего кристалла я не могу. И вот, спустя едва полчаса после пробуждения, я входил в свою мастерскую. Посох с неприятным, словно царапающим изнутри ощущением, из-за недавней модификации, появился в руках, позволив развеять поставленный на ночь барьер у двери арендуемого пространства. Тот выполнял лишь одну простейшую функцию, на что-то другое моих умений едва ли хватило бы, развиваясь, когда входил в контакт с любым крупным объектом, например, открывшейся дверью. «Что тут у вас, парни?» Зашел внутрь, поприветствовав находящихся внутри. «Ага, я банально запирал вторую смену своих работников внутри достаточно крупного помещения, хотя выходить им никто не запрещал, лишь бы причина какая была». Адепт Хейст устало махнул рукой старшей смены, «Будем проверять доклады или свободны, учитывая то, что большинство взрослых магов были, если и не на фронте, то все равно мобилизованы в тыловые базы армии, в городе осталось в основном молодежь и старики, благо, именно с ними я изначально и работал. Идите, идите», — кивнул им, сам проходя к своему углу, но краем глаза проходясь по инструментарию, частично применяя магию разума, чтобы припомнить, не пропало ли чего. «Спасибо», — вяло поклонились они, выходя. Тут, в углу помещения, у меня был рабочий стул, где и собиралась текучка, за которую я и засел, пока не появилась утренняя смена. Они поприветствовали меня, подписали по очереди бумаги по приему мастерской, что я заверил, да засели за работу. Одержал я 3 смены, по 2 алхимика и 2 гражданских им в помощь. Потратив следующие полчаса, наконец закончил с бюрократией для королевского чиновничьего аппарата. Вникать во все это изначально было не сказать, чтобы легко, но и не настолько ошеломляюще, как это описывали соклановцы, что и помогали поначалу. Все же опыт был, и даже в этом мире. Давно же то путешествие с караваном было, да. Кстати, про соклановцев-боевиков я тоже не забыл, отправив с Бернаром, у которого в корпусе все и собрались, крупную партию брикетов, бытовых средств, энергетиков и даже протеина, коль понадобится. Оно дело нужное и должное. Надо будет, кстати, отправить письмо другой старику-учителю, очередное, на которое он не отвечает. Хотя я и знаю, что тот жив, аж в цеху алхимиков проверял. Засранец. В общем, пересчитав коробки на небольшом складе в соседнем помещении, проверил качество товара сначала на вид, а потом и лично, решив в этот раз перекусить именно брикетом. Я слегка опаздывал в церковь. Собственно, Поставив барьер на ящик стола с важной документацией, туда я и пошел. По пути же ощутил ауру Готфрида, что, уже проснувшись, медленно шел по параллельной дороге. Назначено там было на двоих. «Ну как там?» – вяло спросил он, окинув относительно бодрого меня красными глазами. «Ввели военный налог», – пожал плечами, «но на нас это не особо скажется. Преференции поставщика армии. Ну и хорошо. И все же, сложно молодому бизнесмену в королевстве. Если обычный гражданский платит простейший подоходный налог в 10-20% по факту, собственно, своего дохода, то вот мастерские, лавки, полноценные магазины, рестораны, в общем, уже бизнесы, раскошеливаются. В зависимости от сферы деятельности налог может прыгать от 30-50%, а были единичные случаи, когда и того выше. Спрашивается, а какой резон тогда начинать свое дело, коль дохода с этого почти никакого и не будет? Так ответ прост. Его в основном и не начинают молодые маги. А вот, скажем, мастера, у них есть и деньги, и связи с преференциями, что срезают столь жестокие процентажи налогов. Ты мастер, от 5-10% пропало. Ты имеешь контакт с нужным человеком, твой бизнес признают важным для города, и снимут еще пару процентов. Или если ты, например, обладаешь патентом на уникальную технологию или предлагаешь продукцию, востребованную за пределами города, налог может упасть еще сильнее. Ведь чем больше твой бизнес привлекает внешних клиентов, тем больше денег оседает в казне города, а значит, власти могут закрыть глаза на часть твоих обязательств. Таким образом, рынок становится своеобразным клубом для избранных, где выживают те, кто умеет договариваться, находить покровителей или заранее располагает нужными ресурсами. Новичку, особенно молодому магу, которому неоткуда ждать поддержки, просто невыгодно открывать свое дело. Даже если идея перспективна, первые годы его просто задушат налогами и административными препонами. Такие вот в королевстве дела творятся. В конечном счете, если ты хочешь построить успешное дело в королевстве, у тебя есть три пути. Искать поддержку среди влиятельных людей, наработать сначала имя или учиться работать в серой зоне, играя по своим правилам. Причем последнее, крайне рискованная стратегия, которая, я полагаю, абсолютно не стоит своих рисков. Недавно, кстати, я подавал заявку на пересмотр налоговой политики относительно меня, на основании того, что мне пришел заказ на протеин откуда-то с юга. Королевство же, в отличие от имперцев, довольно сильно опирается на окружающие мелкие страны что на юге, что на севере. Точнее, на их ресурсы, что довольно мощным потоком затягиваются в своеобразную метрополию. Часть потока идет напрямую в руки короля, он же, государство, часть вливается в рынок, а остатки тонкими ручейками расходятся по карманам тем, кому больше всего надо. Ага, вошли мы в церковь настолько рутинно, насколько и вышли. Просто посетили уже 2 с чем-то года работающего с нами священника, получили от него заверение, что со здоровьем у нас все хорошо, как и вполне себе ощутимое благословение. Заодно я уточнил вопрос по одной довольно интересной теме. Я помнил, что было минимум 2 классических мага, что использовали магию богини, сама Фририн, без магии разума уже и не вспомню, как звали вторую. Оба они использовали в принципе основы, но факт, собственно, использование как бы налицо. Именно по этой теме я и попросил просветить нас священника. Может ли обычный маг как-то получить возможность использовать магию богини? Тот задумался, но все же ответил, сразу срезав большую часть моих надежд. Теоретически, да, но маг должен обладать талантом, благословением нашей богини. Насколько я знаю, вы им, уж не утаите обиду, обделены. Ни в коем случае на обижаюсь, заверил его, это правда. Богиня сочла меня неподходящим для исполнения возвышенных целей, как то полагается вам, священник. Взамен она благословила вас редким для вашего возраста благоразумием и другими талантами, легко поклонился он нам. Надеюсь, вы понимаете, что церковь не может предоставить вам священное писание, дабы вы когда-нибудь могли произнести слово богини. Имеется в виду, у нас есть более подходящие люди на очереди в получении ограниченного ресурса, в довольно вежливой форме. Полностью поклонился ему взамен, вставая, благодарю вас за разговор, священник, и за то, что тратите свое время на наше лечение. Вы сами платите за это, адепт Хейст, слегка хмыкнул церковник, тоже вставая, и все же не стоит вам полностью полагаться на чудо богини. Богиня всегда поможет, но она благосклоннее к тем, кто то и сам помогает себе. «Благодарю за беспокойство», – произнес я, подождав, пока культурный хозяин кабинета откроет для нас дверь. Священник вышел вперед, вежливо проводя к выходу из церкви, а под конец со спокойной улыбкой выдал: «Это моя работа», – хмыкнул, неожиданно добавив: «И все же, я хочу напомнить, что богиня обязательно обратит на вас внимание, если вы станете достойны того при жизни». «Я знаю», – поклонившись мужчине, я полагающе попрощался. Готфрид, как обычно, сохранял несколько равнодушное молчание, отдавая все переговоры мне. «Способность применять магию богини была бы полезной», – отметил он уже на пути назад. «Есть такое», – задумчиво произнес, соглашаясь. «Если не ошибаюсь, были маги, которым присуждали намоленное, артефактное священное писание, зачастую за очень крупные заслуги перед церковью или просто человечеством. Если не ошибаюсь, герой Юга один из таких людей. Для человека, который не обладает талантом, оно же благословение богини, это в принципе единственный способ обогатить свой арсенал заклинаний. То есть да, магу то полезнее, но церковь не делает различий, награждая таким образом и тех, кто далек от нашей стези. Священные писания – это, в основе своей, гримуары, которые обобщают рассказы мифических времен и выполняют функцию религиозных предметов для верующих в богиню творения. Тексты в них были дарованы человечеству богиней, в них же записаны ее предписания. В основном, конечно, по рукам циркулируют переписи, позволяя оставить оригиналы в безопасных церквях, что в большинстве случаев защищены от зла, читай, демонов и монстров, божественным барьером. Обложка книги или корешок каждого писания украшены стилизованным мотивом двухкрылой богини творения, миниатюрной эльфийки с длинными, светлыми волосами. Именно таким образом можно отличить обычный магический гримуар от религиозного. Но священник говорил не про этот метод. Произнося «я хочу напомнить, что богиня обязательно обратит на вас внимание, если вы станете достойны того при жизни», он имел в виду те случаи, когда разумный при жизни начинает соответствовать писаниям и добродетелям, оставленным богиней миру, последняя благословляет его талантом к своей магии, то есть тот самый талант, которого не нашел во мне священник моей родной деревни, поставив тем самым на путь настоящей магии. Впрочем, закройся мне этот путь, я бы попытался стать воином. Вообще, считается, что богиня всеведущая и всемогущая и вообще создала сам мир. Не знаю, правда это или нет, но факт того, что магия, относящаяся к ней, работает еще с тех времен, когда обычная магия считалась демонической, являясь табу во всем мире, упоминается слишком во многих источниках, чтобы как-то преуменьшать его. Тем более, что сам Крафт, живой свидетель древних времен, является искренним верующим ее церкви, находя мотивацию в том, что богиня встретит его, всего такого доброго и светлого после смерти, как и полагается, с распростертыми объятиями, благосклонной улыбкой и ангельским хором на массовке. Да и то, что она как бы способна создавать в мире вполне себе стабильные временные петли на многие десятилетия, говорит само за себя. Я сам четко помню, что ее в последний раз видели в мифических временах, так что склонен действительно верить в ее существование. Тем более, что религия ее имени неожиданно адекватная и очень даже подходит моему мотиву жизни. Собственно, церковь ее имени сама по себе начала обретать масштаб еще 1500 лет назад, учитывая, что Объединенная Империя была основана 1415 лет назад, как-то даже рутинно, словно бы как само собой разумеется назвав основную религию верованием в богиню творения, говорит о масштабах само по себе. Ну, это если верить историческим трактатам. Даровала людям тексты, как уже я вспомнил из своих медитаций, богиня как раз 1500 лет назад, ровно перед своим исчезновением. Рассказывают они истории из мифических времен, эпохи, что была раньше империи. Эти истории обобщены в писаниях, а писания, логично, также содержат предписания, которым следуют верующие. Еще в ее текстах скрыты магические заклинания в виде зашифрованных текстов, которые пытаются расшифровать до сих пор. Многие священники вообще полностью посвятили свои жизни этому. И несмотря на это, на данный момент, нам доступно едва 3% магии богини. Это, согласно записям в священном городе. Учитывая, что время, потраченное на расшифровку одного заклинания, может варьироваться от 2-3 десятилетий до нескольких столетий, это само по себе говорит о масштабах. Предписания и добродетели же религии богини творения основаны на принципах, удивительно, созидания, познания и гармонии. Верующие должны стремиться к творчеству, будь то искусство, магия или даже благие дела, любое созидание является отражением воли богини. Это основа. Помимо этого важным считается уважение к природному порядку мира, жизни и смерти. Вот только несколько непривычным мне методом. Богиня прямо поощряет своих верующих пытаться прожить как можно дольше, здоровее и как бы значимо, оставив после себя след, а смерть предписывает принимать с мудростью и смирением. Еще одной ключевой добродетелью является поиск истины. Священные писания не запрещают задавать вопросы и исследовать мир, наоборот, познание считается священным процессом, приближающим человека к божественному. Добродетель сострадания также занимает важное место. Помогая другим, верующий как бы уподобляется самой богине, что так-то защищает и сострадает человечеству до сих пор. Так, смотря здраво, религия богини творения направляет последователей вполне адекватно, да еще и формирует целостную философию жизни, ориентированную на развитие, гармонию и созидание, которая почти полностью подходит к тому, как именно я живу. Собственно, последнее, что надо знать о, в принципе, единой церкви этого мира, это то, что ритуалы, хотя скорее печати, пошли от нее. Именно посредством примитивных ритуалов, через которые последователи обращаются к своей богине, достаточно, скажем так, намоленные писания становятся артефактом, позволяющим священникам и даже магам использовать магию богини. Впрочем, последним доступны в основном лишь самые базовые из заклинаний. Цикл, как понятно, прост. Некий, допустим, писарь или диакон переписывает какое-то из писаний, что хранятся в его церкви, то начинают применять в службах, пока в какой-то момент, точно не скажу когда, ибо как бы не вхож в их круг, кто-то из старших священников не проводит ритуал, что как бы связывает книгу и богиню, позволяя владельцу первой черпать силу у второй. Уже после легализации магии, организации гильдии и начала развития магии как науки, магическое сообщество дошло до концепта использования методики ритуалов несколько иначе, через свою собственную или какого-то накопителя силу. В основном используются те же кристаллы, что и в магических посохах, но опытные ритуалисты, они же частенько и барьерщики, могут применять для подпитки своих творений энергию мира напрямую. Простейший пример этого – барьер вокруг империи, а где-то на юге вроде существует целый поселок, чьи жители умудряются использовать печати в прямом бою против демонов. Это, так-то, то еще достижение, ибо для простого, по общему признанию, ритуала сродства с посохом наш клановый ритуалист потратил где-то от 2 до 2,5 часов. Точнее не скажу, все же как бы я не был против алкоголя, особенно после исследований, которые привели к выводу о долгосрочном вреде того моему воображению, не выпить в день, когда мы, фактически прощались друг с другом, было бы абсолютно некультурно. Как-то непривычно, если честно, меж тем произнес Фрид, привалившись к стене моего дома, пока я открывал дверь, и пояснил, увидев вопрос на моем лице, я про свободное время. По пути мы с ним разговорились ни о чем, пока шли назад, домой, я лишь согласно кивнул. Добавить было нечего, в академии мы с тобой постоянно были на бегу, домашки, задания, дедлайны, заказы, встречи, а сейчас, почти свободны, странное ощущение, вот именно что почти, вздохнул, снимая последний легкий барьер, который решительного гражданского едва ли остановит, армия, есть такое, тоже посмурнел он, у тебя же вызов сегодня, я кивнул, проходя внутрь, у меня через 5 дней, признал он, заходя следом за мной. Главный штаб, ага, дома я провел всего час, просто проверив степень готовности жвачки и средства для потенции. Небольшой кусок от успевшей почти настояться партии первого даже попробовал на вкус, оказавшись, к своему приятному удивлению, им довольным. Выходил вкус слегка глуховат, но вполне себе приятный. Есть куда еще работать, но и сейчас, коль начнем продавать, уверен, база потребителей найдется. Задержаться на подольше я не мог, поэтому, оставив запасные ключи другу, что снова заперся в алхимии, начал собираться. Натянул темную кожаную куртку, пригладил рубашку и проверил, как сидит пояс. Брюки чистые, сапоги без лишней пыли, для штаба хватит. Воротник поднят, волосы убраны, мысли собраны, пора идти. Но для начала зашел к нашему соседу. Его, естественно, дома не было, зато его жена, знакомая со мной еще с первого дня, когда я заходил за дровами, приняла переданный на бумаге заказ. Простейшая металлическая полая труба и 5 небольших банки, которые влезут в нее, гильзы, примерно 12 го калибра, если кузнец правильно уловит масштабы. Работа сложная, но не сказать, чтобы невозможная. Так что шансы есть, особенно если лично заглянуть к нему в кузницу завтра с, несомненно, ценными советами. Следом, наконец-то, нашел ту швейную, где заказывает для себя одежду Бернар. Прочная, приятная на вид, удобная и довольно дорогая. Но, на мой взгляд, лучше иметь комплект подходящий для большинства ситуаций одежды, чем не иметь. Так что записался в очередь к мастеру на послезавтра. И лишь после этого, успев даже раньше расчетного, вошел в штаб. Ноги бы моей здесь не было. Диакон, молодой, низший священнослужитель. Глава 20, приоткрытая закулисье. Здравия, кивнул я, войдя в кабинет офицера, к которому меня отправили в своеобразном вестибюле. Человек, который должен выдать мне назначение, был мужчиной средних лет, магом, лишь слегка сильнее меня, и выглядел, опуская ругательство, мягко говоря, уставшим. И вам не хворать, едва кинув на меня взгляд, ответил распределитель. Звание, имя, квалификации. Кабинет был безликим. Деревянные стены, едва украшенные полками с цветами, создающими тоже ощущение отсутствия какого-то характера за ними. 3 на 3 метра, стол, стул за ним, на котором вяло, хотя как это так я сказать бы не смог, сидел мелкий армейский чиновник, а рядом с ним еще один стул со стопками каких-то бумаг. Адепт Хейст, адепт цеха алхимии, я мог бы перечислить и все остальное, но чем меньше говоришь в армии, тем тебе проще. Инициатива очень любит своего инициатора, а вышестоящие офицеры и вовсе обожают его, всего такого хорошего. То же самое и относиться к способностям. Чем больше ты можешь, тем больше ты будешь делать, но и совсем дубовым лучше себя не выставлять. Это будет выглядеть либо как полноценный откос от обязательств, либо слишком достоверно, и не понять, что хуже. В первом случае возможна встреча с тем, кто исполняет обязательства замполитов королевской армии, притом с неясными последствиями. А во втором, добро пожаловать в отряды дружной штурмовой пехоты. Хорошо хоть магической, да. По моей информации ты у нас, не особо заморачиваясь вежливостью, армейский клерк сверился с бумагами, которые достал из стопки на стуле рядом с собой, да, вот ты где у нас, адепт цеха алхимии, боевой, исследовательской. Он поднял взгляд удивленных глаз, лишь потом спросив, маги разума, да, адепт Фент. Спокойно кивнул, припомнив имя, что мне называли, направляя сюда. Странно, с замешательством и даже легким страхом произнес он, обычно вас направляют в другие отделы. У меня нет таланта, пожав плечами, пояснил, не особо желая как-то менять отдел, едва сдал экзамен, так что от меня просто отмахнулись. Не зря герой Юга советовал не иметь дел со спецслужбами, а зная, как именно они могут работать несколько лучше, чем местные, спасибо, хех, первой молодости эре интернета, я и сам не особо спешил надевать теплый плюшевый ошейник, так что в этом разговоре я лучше дам понятную причину не копать дальше, а важнее, не передавать мои бумаги куда-то в другой кабинет, заодно и получу легкий плюсик к моему личному мнению в глазах распределителя, когда дело дойдет, собственно, к распределению. Все же факт контакта с агентами отрицать нельзя, а это, вес, даже если я не способен, скорее не хочу, это реализовывать. Вон оно как. Ладно, протянул мужчина, вновь опуская взгляд на мое дело, тогда у нас, как понимаю, лишь два варианта. Алхимия и боевка, разумеется, сразу понял я, исследовательский корпус мне не светит, даже бы у меня был лучший аттестат на курсе. В этот новоорганизованный отдел при главном штабе хотят попасть самые умные, нужные и перспективные, те, у кого есть связи или выдающиеся заслуги. Соответственно, и набирают туда либо гениев, либо тех, кто достоин. Мне же, без влиятельных покровителей и громкого имени, туда дорога закрыта. Я слушаю. Так что в реальности остается два пути. Алхимический цех, где можно работать в относительном спокойствии, или боевой корпус, где знания придется применять в куда более, назовем это так, напряженных условиях. Либо алхимия, либо в подготовительный боевой корпус, достав форму из ящика стола, он начал заполнять ту, как понимаю, подавать будем в первую группу. Да, пожалуй, ответил я очевидное. Будь я жадным до боев и славы, уже был бы в тренировочном лагере за стенами столицы. Со всех сторон это выгоднее, чем ждать своего призыва по списку, когда придет время. Так уж вышло, что выпускники моего призыва полностью понимали. Ну вот и хорошо, хмыкнул распределитель, сверяя данные на двух документах. Он переносил данные с тех бумаг, что я видел в кабинете суда в академии, на рукописный бланк, пока, по-видимому, не наткнулся на что-то сбившее его с темпа, один из учеников уважаемого мастера Райнера. Он спросил это удивленно, приостановив заполнение формы. Имел такую честь, коротко подтвердил. Тогда, думаю, я смогу прописать в рекомендуемые направления и исследовательский корпус. Это было бы замечательно, не постеснялся подтолкнуть его, легко улыбнувшись. После коротких раздумий, мужчина все же сделал это, хотя особых надежд на одно лишь имя преподавателя, что, говорят, отказался вступать в корпус, не было, но черт его знает, может кто сверху и подмахнет бумаги не глядя. Удача, такой же атрибут для мага, как и сила, если верить нашим боевикам. Все, это теперь твоя головная боль. Поставив печать на бумаге, маг подписал ту с применением тех самых алхимических чернил, что имеют свойство поглощать ману. Отнесешь на третий этаж, в шестой кабинет, свободен. Если предыдущий кабинетосиделец был уставшим от жизни человеком, погасшим магом, кой обычно и входит в бюрократическую карьеру, наравне с теми, кто имеют политические амбиции вместо привычных магу, то этот создавал ощущение того, кто именно что активно строил собственную карьеру. Таких заслуженно называли тыловыми крысами и в моем мире. А тут, хоть такой термин и не существовал, но норочные змеи я уже слышал. Могу даже сыграть с кем-то ставку, что в ближайший год это обзывательство станет довольно популярным. Присаживайтесь, адепт, довольно вежливо начал благовидный маг, что был слабее даже меня, относительно высокий, с зачесанными на бок темно-зелеными волосами и небольшой аккуратной бородой, но слабее меня как маг, и не сказать, чтобы особо старше меня, лет на 5, думаю. Наверняка и растительность на лице отрастил, чтобы выглядеть солиднее. Выглядело, стоит признать, неплохо. Хейст, подсказал, уловив намек, адепт Хейст. Я Руфин Лоренц, тоже адепт, представился чиновник средне-низкого уровня, сделав вполне ощутимое ударение на фамилии, уж не знаю специально или нет. Сделав заметку у себя в бумагах, он продолжил, присаживайтесь пока. Я, если вы не знаете, буду составлять договоренность от лица государства на тему вашего имущества. Мы, по факту, были равны в магическом сообществе, но по социальному положению ощутимо различались, ибо при начале военных действий государственные работники обычно обретают новые привилегии, а уж армейские офицеры-тыловики тем более. И хоть говорили со мной вежливо, что с учетом разницы в положении что-то достоит, аура мага мне не нравилась от слова совсем, какая-то уж большо-жидкая та была, словно скользкая жижа какая-то. Я слушаю. Согласно общему положению имущества всех магов столицы, что призваны в армию отсюда, переходит под защиту государства в случае перенаправления вас в гарнизоны вне города, четко проговорил он, смотря мне в глаза с легкой улыбкой, то есть если вы будете сняты с содержания столичного штаба, ваше имущество будет запечатано или перейдет под управление королевством при полной гарантии возврата в том же состоянии или компенсации, если случатся накладки. Периодически кивая, я высказал, что мол да, все поняли, сразу же получив бумажку для подписи, разумеется, уже заверенную отпечатком маны и печатью со стороны собеседника. Я вчитался в текст, проходя глазами по ненавистному, но знакомому бюрократическому языку, пытаясь найти что-то выбивающееся из нормы. Это, судя по шевелениям в ауре, не понравилось чиновнику, но высказывать что-то мне не стали, тем более, что основная часть была вполне себе валидной. Проблема нашлась со списком того имущества, что переходит под управление государства. Недавно я купил склад, не самый крупный, скорее большой сарай, но довольно близко к месту, где у меня арендована мастерская. И вот ни сарая, ни мастерской упомянуто не было. То есть формулировку «все имущество» заменили на формат точного перечисления, в котором, вот уж неожиданность, не было моего нового имущества. А ведь я на нее потратил 300 золотых одной выплаты, что как бы было больше половины моего свободного капитала. Тут устаревшие данные, спокойно поднял голову на, если верить вообще неконтролируемой ауре, начавшего раздражаться мага. У меня те данные, что мне дали, Он повел руками, намекающе указав подбородком на потолок, мол, вини тех, кто сидит выше, тут я бессилен. А улыбка стала пластмассовой, глаза совсем не улыбались. Что же, в таком случае, я попрошу вас сделать запрос на предоставление более актуальной информации. Все так же пожал плечами, начав прикидывать, к чему тут все происходит. К сожалению, я не могу так поступить, вполне достоверно покачал головой парень. Тогда давайте позовем того, кто может. Не думаю, что стоит отвлекать начальство. Он слегка придвинулся вперед, а аура пошла легкой рябью. Тем более, что вообще может случиться с вашей масс-апа. Он оборвал себя, а я не дал ему продолжить, слегка полыхнув аурой, сбивая его с мысли. Любой маг чувствителен к такому, ведь это значит, что готовится мощное заклинание. А те, кому хватает контроля, могут искусственно насытить свою ауру. Кажется, мне придется сообщить вашему начальству о том, что тут творится. Ваша мастерская под арендой, быстро нашелся мой собеседник, так что регистрировать ее как подзащитное имущество невозможно. Бумага, что оставалась на столе, к которой как бы невзначай потянулся чиновник, скользнула мне в руки. Телекинез я использую как бы не чаще любого другого воздействия, молодой мужчина просто не успел воспротивиться этому. Аккуратно сложив документ в барсетку, я, полностью игнорируя изменившуюся атмосферу, поднял свой взгляд на мага, что вскочил с места, пытаясь дотянуться до компромата на себя. Давненько я с таким не сталкивался. Большую часть своей жизни в этом мире я мог позволить себе избегать тех, с кем не хотелось бы иметь дел. Но вот, добро пожаловать в мир магов, товарищ Хейст. Что же, я понимаю, почему выбрали меня. Молодой выпускник же, притом со своим делом, которого еще никто не успел прессануть. Слишком вкусная цель, чтобы упускать. Хорошо, что они просчитались. Для меня хорошо. «Сядьте», — холодно произнес я, чуть махнув ладонью, аккуратно сдвигая его тело телекинетическим импульсом обратно в кресло, без лишнего применения силы, но с четким намеком. Руфин оказался в своем кресле, лишь тогда отбросив мое воздействие. Очевидно, совсем на боевой маг. Сомневаюсь, что парень вообще тренировался хоть немного за академическим порогом прохождения. Лицо его дернулось, а затем привычная для таких людей натянутая улыбка вернулась на место. Он медленно выпрямился, скрестив руки на груди. «Кажется, у нас недопонимание, адепт Хейст», голос его стал чуть тише, но в нем послышалась капля яда, договор составлен по всем нормам. «Вы, конечно, можете поднять шум, но...» Я устроился на стуле поудобнее, не отрывая от него взгляда. «Но...» Повторил я, «никто вам ничего не сделает». В кабинете на миг повисло напряженное молчание. Руфин, кажется, прикидывал возможные варианты развития событий, оценивая, насколько далеко я готов зайти. В его ауре гуляло легкое беспокойство, но в целом он держался на удивление уверенно. Либо надеялся, что у него есть защита сверху, либо рассчитывал, что я не рискну переходить грань. «А еще, начнете бой в штабе?» – спросил, приметив напряжение в передней полусфере слабенькой ауры. «Я не буду бить в ответ, не волнуйтесь, но уж точно найду тех, кто заинтересуется произошедшим, даже если меня арестует охрана, и все же лучше до такого не доводить, потому что частично это – блеф. У меня нет активных связей в этой сфере, отчего придется работать чуть ли не вслепую, что в таких ситуациях не лучший вариант, тем более, что лучший свой аргумент, подписанный им документ, что делает попытку обмана очевидной, скорее всего окажется потерянным. Вы, кажется, тоже не слишком чисты, вот, теперь лучше. Опаска и переоценка моих связей, магию разума, если верить данным моего начальства, вы забросили. Пожал с легкой улыбкой плечами, пусть додумает сам. Все же не сказать, чтобы он не был прав, просто сообщать о каждом шаге в изучении магии маг не обязан. Вопрос лишь в том, что без этого не будет доступа к новым уровням знаний, без которых дальнейшее развитие крайне затруднено. Вы ведь понимаете, что этот договор не более чем формальность, сказал он с легким нажимом, будто бы пытаясь снизить значимость происходящего. Если вас отправят на фронт, ваше имущество в любом случае не останется без внимания. Это угроза? Поднял бровь, занимая максимально спокойно сосредоточенную, полуоткрытую позу. Нет, разумеется, сдал парень назад, не уловив у меня и капли страха, всего лишь простой факт. Королевство уважает своих магов. Магия разума великолепно подавляет легкий нервняк, А сам я недаром в тридцатник мог позволить себе спокойную жизнь с семьей, не особо беспокоясь о денежном аспекте. Именно поэтому я не позволю вам играть с формальностями. Я встал, поправив барсетку на плече, из солидарности и уважения к другим магам. А теперь надо давить дальше. Развернувшись к двери, словно собираясь уйти, я остановился и бросил взгляд через плечо. Я лично займусь этим вопросом. Уверен, ваши вышестоящие коллеги объяснят мне, почему в выданных мне бумагах устаревшие данные. Руфин не ответил, но я ощутил, как его аура резко напряглась. Он явно не хотел, чтобы я поднимал шум. Возможно, надеялся уладить все тихо. А мы что, против, что ли? Тем более, если все выйдет ко взаимной пользе, давайте подумаем еще раз. Мой дорогой собеседник тоже встал, пригласительно махнув на мой стул. Нет нужды поднимать шум из-за одной лишь небольшой ошибки. Это будет невыгодно никому из нас. Не могу не согласиться с вами, улыбнулся уже более тепло, останавливаясь у двери, но думаю, что будет лучше, если вы все же вызовете того, кто курирует вашу деятельность. Я ведь знаю этот типаж. Они в одиночку не работают, всегда имея кого-то в напарниках. И чаще всего, еще и сверху, организуя небольшую группу, что в меру своих сил и морали пытаются выжить в этом мире. Круговая порука мажет, как копоть, а рука руку моет. Думаю, прикусил он губу, явно не слишком довольный перспективой, это возможно. Конечно, ему было бы лучше, если никто не узнал о такой небольшой ошибке с его стороны. Но между поднятым шумом, что явно повлияет на его карьеру негативно, и привычным торгом, в котором ведущую роль еще и возьмет, наверняка, более опытный человек, он явно выберет второе. Так все и произошло. Я не отпустил его одного, отправившись вместе с ним к, как оказалось, самому начальнику его отдела. Тот оказался слегка наглее и попытался подавить авторитетом и вполне ощутимой разницей в силе магии. Когда мы вошли в кабинет начальника отдела, меня встретил взгляд мужчины лет 40. В отличие от Руфина, он был куда более уверен в себе, сказывался как опыт, так и положение. Аура же была несколько сильнее моей, стабильнее, четче, чем у Руфина, хотя и без какого-то четкого оттенка. Светло-карие глаза спокойно изучали нас, видимо, пытаясь вникнуть в ситуацию. Коротко подстриженные черные волосы, аккуратный мундир с нашивками, обозначающими ранг среди бюрократов. Он не встал, не показал волнения, даже не отложил ручку. Адепт Лоренц, голос у него был чуть глуховатым, но с отчетливым оттенком усталости человека, привыкшего разбирать тонны бумажной работы. Какой неприятный инцидент привел вас ко мне? Руфин задержался у двери, будто бы желая исчезнуть, но начальник проигнорировал это. Мне передали договор на управление моим имуществом, но данные в нем оказались нерелевантными, вместо него спокойно ответил я, подходя ближе. Адепт Лоренц не смог уточнить детали, посему я решил обратиться к вам. Хаем, он сделал вид, что обдумывает мои слова, затем перевел взгляд на Руфина. Вы забыли обновить документы? Руфин чуть вздрогнул. Ага, первый шаг, скинуть вину на подчиненного, чисто на всякий случай, похоже. Уже начинаю понимать, с кем имею дело. Мне передали те данные, что были в реестре. Разумеется, мужчина позволил себе легкую усмешку, после чего снова посмотрел на меня. Не думаю, что этот вопрос стоит такого внимания, но раз уж вы здесь, адепт Хейст, я лично разберусь. Он протянул ладонь, предлагая мне передать документ. Я не торопился, приподнял вопросительно брови, состроив легкое устало-раздраженное выражение лица, мол, давайте уже заканчивать с этим цирком. Уважаемый адепт Филипп, вы сами понимаете, что ситуация выглядит. Я сделал короткую паузу, будто подбирая слово, неоднозначно. О, в этом я не сомневаюсь, его голос оставался ровным, но аура едва заметно уплотнилась, как бы показывая «не играйся со мной». Тогда, быть может, я просто оставлю копию этого документа для одной из проверяющих комиссий, я ответил тем же, предложив серьезным тоном, чтобы не было никаких недоразумений. Мужчина на мгновение замер, не потому, что испугался, скорее, он оценивал потенциальные последствия. Адепт Хейст, он все же протянул руку еще раз, передайте документ, мы уладим все без лишних проволочек. Я склонен верить, что вы человек слова, я не улыбался, продолжив столь же сухо, но не настолько доверчив, чтобы не иметь страховки. Он слегка сузил глаза. Вы довольно настойчивы, адепт Хейст, произнес он после паузы, переплетая пальцы перед собой. Это качество может создать вам проблемы. Пока что оно создает проблемы только для вас, уточнил, а я вполне доволен своей жизнью. Учитывая, что в здании было всего 15 магов, из которых 4, явно охрана, можно сделать вывод, настолько удобная у Филиппа с его протеже позиция. По договоренности гильдии с королевством, делами магов занимаются сами маги. Разумеется, под контролем государства, но в низовом эшелоне, с магом работает маг. А такая позиция, по факту своему, синекура. Основание для государственной карьеры. Было бы неприятно иметь на ней пятна, не так ли? Вам ведь еще предстоит разобраться, как работают такие структуры. Он медленно наклонился вперед, позволяя своей магической ауре слегка надавить на меня. Довольно нехитрый, я бы даже сказал, базовый прием. Не агрессия, просто демонстрация силы и уверенности. Попытка заставить собеседника почувствовать себя неуютно, не стоит пытаться лезть туда, где у вас нет веса. После разговоров с мастерами, магистрами и даже дедом Бернара, которого, как оказалось, прозвали в молодости оковы бездны, вообще не впечатляет. Полностью согласен, адепт, спокойно сказал я, поэтому я и пришел разобраться с этим вопросом именно к вам. Уж поверьте, у меня есть альтернативы, и ошибок в заполнении документов я бы не допустил. Возможно, в академии вас учили, что можно и нужно бороться за справедливость, но мир устроен иначе. Есть важные вещи, а есть мелкие вопросы, на которые не стоит тратить время. Вы хотите сделать из этого скандал? Я чуть прищурился. Я хочу получить то, что мне принадлежит по праву. Да, хорошая формулировка. Не я хочу справедливости, а я хочу что-то себе. Такой типаж людей воспринимает это наиболее понимающе. Давление усилилось. Вы уверены, что вам стоит стоять на своем? Разве у вас нет дел поважнее, чем цепляться к бумагам? Вы, наверное, удивитесь, но к тем бумагам, что относится ко мне, я как раз очень внимателен. Что советую и вам, и взглянуть с намеком на Лоренца, чья небрежная подпись на документе с его именем все это и заварила. Я ведь не добряк, скорее эгоист, притом довольно злопамятный. Меж тем, я продолжил. Но раз уж мы выяснили, что оба не готовы сдавать назад, давайте перейдем к делу. Лоренц, сходи за остальными бумагами. Хочу взглянуть, попросил он, заговорив снова. Когда мы остались с ним лишь вдвоем, я позволю себе предложить компромисс, чтобы не тратить время зазря. Я вас слушаю. Мы обновим данные, сделал мне одолжение, продолжив, но взамен я хочу, чтобы эта встреча осталась исключительно между нами. То, что данные будут обновлены, разумеется, само собой, отмахнулся я, что явно не понравилось Филиппу, который хотел так вот дешево откупиться от меня. Взамен же на молчание хотелось бы чего-то более ощутимого. Теперь, как бы это ему не нравилось, я заговорил на его языке. «Вы пытаетесь шантажировать меня?» – прищурился он. «Получить компенсацию?» – поправил его, причем такую, что не будет столь обременительной для вас. Вернулся Лоренц, положив мои бумаги на стол начальника. Я же, дождавшись, пока парня вновь отправит во свояси, заявил, что хочу познакомиться с тем, кто может обеспечить мне связь с тыловиками второго или третьего корпуса, или с ними напрямую, естественно, с рекомендацией и направлением на бумаге, дабы можно было обсудить взаимовыгодные контракты с эксклюзивными патентами на мои изобретения уважаемым людям, со скрипом, но Филипп, почитывая мои бумаги, согласился, а потом со скрытым злорадством произнес, кажется, адепт Хейст уже не так свободен, как думал, о, поднял я бровь, и в чем же дело? Генерал-маг первого корпуса, Шрёдер Бауэр, запросил вас в свое тыловое обеспечение. Судя по примечанию, он рассчитывает, что вы займете позицию одного из алхимиков. Довольно престижное место, если учесть, кто именно подписал запрос. Вон оно дело какое. Наверное, из-за этого адепт Руфин так легко и поддался. Не на каждого же мимоходящего мага делают запросы магистры. Интересная новость, кивнул я. Спасибо, что сообщили. Начальник отдела смотрел на меня с едва заметной усмешкой. Что же, видимо, я уже понимал, к чему он ведет, и не мог допустить такого отката назад в торгах, посему поступил грубо, но эффективно, перебив. Видимо, вам придется добавить задержку моей отправки в услугу с вашей стороны. Наглость – наше второе счастье. Мужчина аж прикусил язык, явно не ожидая столь бесстыдной наглости. На его лице мелькнуло выражение искреннего ошеломления, будто я только что предложил ему собственный кабинет в обмен на пару медиков. Он моргнул, провел языком по внутренней стороне щеки, будто проверяя, не ослышался ли. Я непринужденно улыбался, явно показывая, что нет, дерзкий пацан настолько дерзкий, насколько и показался. Потому что, учитывая новые обстоятельства, я могу продавить его еще дальше, спокойно свалив под крыло магистра впоследствии, не дав и шанса как-то отомстить. А через 10 лет вернется сюда уже совсем другой Хейст. Хотя на отпуск я все же надеюсь. Хейст, процедил он, сцепив пальцы перед собой, вы понимаете, что затягивание исполнения запроса магистра не останется незамеченным. Разумеется, кивнул я, уже прикинув, как именно можно прикрыть себя, одновременно не подставив своего дорогого собеседника под удар, иначе он и сам просто откажется, потому и предлагаю вам сделать это правильно. После встречи с представителями второго и третьего корпуса у меня, скорее всего, возникнут новые контракты. Я сделал легкий жест рукой, словно рисуя в воздухе невидимую цепочку бюрократических препон. Это важная для государства деятельность, что требует на свое качественное выполнение минимум месяц. Вы хотите, чтобы я прикрыл вас бюрократией? Снова прищурился он. Вы уверены, что сможете получить контракты? Я хочу, чтобы вопрос был рассмотрен со всей тщательностью, которой он заслуживает, усмехнулся я. Тем более, я уверен, что корпус бывшего магистра Грехиста будет заинтересован в этом деле. Ага, хотя старик и ушел по возрасту, новый магистр боевого цеха Шрёдер наверняка хорошо так задел его своим возвышением. Этим вполне можно будет воспользоваться. На том и порешали. Документов в следующую неделю пришлось заполнить, даже вспоминать не хочу. Времени с этой беготней едва оставалось на обязательные тренировки, не говоря уж о каких-то экспериментах. Единственное, успел сделать заказ на 3 комплекта качественной одежды, уже для поля, и забрал основу для заклинания бумпалка, 12-краткая калибр. Надо будет в будущем печатную машинку изобрести, что ли, а то такая тяжеловесная, рукописная бюрократия рано или поздно сведет меня с ума. Недавно поданную заявку на пересмотр налоговой политики относительно меня, кстати, приняли. Основанием был заказ из-за границы королевства, с юга. Как оказалось, то была вполне себе известное мне поселение, деревня воинов. Деревня, откуда с удивительной регулярностью выходят довольно мощные, собственно, воины, и которую в будущем снесут какие-то демоны. Оттуда еще вышел один из главных героев того произведения, что я тщательно запомнил. Паренек по имени Старк с чудовищным потенциалом. Впрочем, это дело будущего. Еще из важного, я смог договориться с владельцем помещения мастерской, что я арендовал, на покупку ее себе. Вышло дороговато. Откуда деньги? Аванс с контракта, который все же удалось заключить с представителем второго корпуса. Пришлось малость сдать назад в процентах патента, но получить нужную сумму прямо в руки. Да искупать у меня обещали партии брикетов, пока нет конкурентов, оптом сколько смогу произвести. А протеин я накинул сверху, едва ли с наценкой. Второй корпус, кстати, платил уже более значимую сумму в 1340 золотых за ту же партию, за которую хитрый дедок Бернара платил всего 1000. Опыт старика ощущается, да, в итоге пришлось брать в аренду уже другую мастерскую, разделив группы своих работников и наняв новых. Заодно удалось в паре мест сократить количество магов, заменив их гражданскими. Что, кстати, интересно, из-за того, что маги сейчас под призывом, то есть свободны лишь условно, у меня желающих работать оказалось даже больше, чем до этого, ведь мои мастерские выполняют военный заказ государства, то есть дают шанс откосить от фронта, коль будет такой момент, оставшись на заводах. Впрочем, я все же отдавал приоритет старшим магам, а после них и молодым. Даже если придется кое-чему подучить с нуля, так мне было спокойнее. В общем, вышел небольшой сюрприз, когда на назначенный срок, то есть через неделю, я приперся к Филиппу с документами сразу на 3 пункта имущества. Дом, склад и мастерская. И это всего за месяц после выпуска. Вот что значит иметь нужные связи, мотивацию и навыки. Спасибо прошлому мне. А сейчас стоило заняться вплотную подготовкой к мобилизации. Сделать нужно было многое. Глава 21. Интерлюдии с фронта и не только. От лица Изабеллы Бауэр, командира 3-го штурмового отряда 1-го корпуса. Эта война точно не дело 2-3 лет. Как мы думали, заверила она своего заместителя, устало откидываясь в стальном кресле. Тот лишь кивнул, скидывая с плеч любимый плащ. Говорить не особо хотелось. А чего хотелось, так это упасть в баню, что уже построили под стенами западного города, что и будет служить им тылом, когда они начнут продвижение. Пока же корпус, по непонятной причине, снялся с марша, встав лагерем, едва войдя в северные земли. По сравнению с центральными, те чуть ли не кишели демонами, а постоянные вылазки разумных зверей уже начали бесить командиров. Ее, в том числе, да еще и было холодно. Север же, да еще и самое начало весны. Не любила Изабелла холод. Вот не любила и все тут. Она сидела на созданном из своей же силы псевдометалле, заполняя ненавистные документы. Едва пара недель прошла с момента вхождения в должность, а она уже устала выписывать бумажки от руки. Впрочем, девушка не жаловалась. Она вообще к жалобам была непривычна. Палатка, в которой они расположились, была небольшой, зато не холодной. Ткань удерживала порывы северного ветра, а артефактный обогреватель, что они могли позволить себе как элита и группа внучки генерала-мага, удерживал внутри приятно теплую атмосферу. Воздух был пропитан слабым запахом бумаги, чернила и металла. Изабелла сидела за низким деревянным столом, созданным наспех из подручных материалов. Под ней псевдометалл, созданный ее же силой, по крайней мере, он был устойчивее шатких складных стульев. А еще это было очень полезным упражнением на контроль маны. Все же удерживать твердую форму энергии было все сложнее, чем дольше. Девушка водила пером по бумаге, на автомате выписывая отсчет. Ее заместитель, назначенный в помощники дедушкой, молча устроился напротив. Молодой, крепкий, сильный воин, которому едва исполнилось 26, быстро разобрался с полевой бюрократией и теперь помогал сделать это и ей. Изабелла мельком взглянула на него, по крайней мере, сообразительный. В молчании можно было даже разглядеть каплю уважения, не то, что некоторые. Однако мысли ее были далеко от документов. Ситуация на фронте оказалась куда тяжелее, чем она рассчитывала. Корпус, едва войдя в северные земли, встал лагерем, и причины этому им до сих пор не сообщали. Дед отмалчивался. На первый взгляд все было логично: укрепление позиций, подготовка к дальнейшему наступлению. Однако ощущение, что их просто держат на месте, не покидало ее. Они лишь отвечали на выпады врага, отражая атаки разумных зверей и разведгрупп демонов, но так и не получили приказа продвигаться дальше. Изабелла ценила защиту, основа ее тактики боя была в ней. Она умела ждать и выжидать, а ее отряд умело подавлял постоянные вылазки демонов. Но почему они не переходят в наступление, не понимала. Снабжение налажено, войска готовы, маги стоят на позициях, но приказа двигаться нет. В разговорах со своими подчиненными они пришли к выводу, что они ждут чего-то, но чего именно, решить не смогли. Кстати, про последних. Один за другим в палатку вошли 4 человека. Одна девушка немного старше ее и 3 парня, из которых лишь один был ей одногодкой. Уважительно кивнув своим офицерам, осторожно обойдя их стол, они направились в конец палатки, устало упав на табуретки. 3 человека в отряде были воинами, и столько же – магами. Она, девушка и самый молодой из парней – маги. «Ну что там?» – спросил Леон, ее заместитель. «Договорились со вторым отрядом?» «Да, Кэп», – ответила за всех девушка. «Они согласны поменять сегодняшнее расписание. Дело теперь за вами». «Отлично», – подумала про себя Изабелла, пока подчиненные начали обустраиваться поудобнее. «Значит, если закроем их смену патруля, то у нас вместо 4 часов будет 6 часов отдыха. Зато вместо 4 же часов отдыха до этого будет только 2. Она уже начала входить в темп жизни вялой войны. Успела наладить связи с коллегами, после чего повалять одного из командиров на арене. Полезно для авторитета, ибо возраст несколько мешал. А давить фамилией магу? Какой же это маг, если вместо магии говорит фамилия? Герд, прикинув час, прервала она разговоры подчиненных. Обед через полчаса. Метнись-ка в столовую, посмотри, сможем выбить доставку заранее. Принял упомянутый парень, самый молодой в отряде, кроме нее, с готовностью встал. Леон, пойдешь с ним? Своего заместителя, в отличие от Герта, она уже спросила. Куда я денусь? А самой Изабелле надо было встретить командира второго. Раз подчиненные согласны, то можно договариваться уже на уровне офицеров. Иначе тоже можно было, но некоторые сочли бы это неуважением, что в элитных отрядах нежелательно. Они все же непростая пехота. По возвращении уже хотелось поесть горячего, да еще и в их палатке, а не со всеми в столовой. От лица Бернара Вебера, командира 7-го штурмового отряда 4-го корпуса. Бернар шагал по выжженному полю, внимательно осматривая следы битвы. Он был не из тех, кто легко поддается эмоциям, но сейчас даже он чувствовал, как по спине пробегает холодок. 4-й корпус, он же восточный, уже двинулся вперед, получив приказ наступать. А сам Вебер, вместе со своим отрядом, двигался в далеком авангарде, направляясь к очередной точке прорыва. А совсем недавно они стали свидетелем битвы, что достойно легенд. Битвы, в которой даже они, элитный отряд, были лишь ограждением, о которой убивались пытающиеся убежать демоны. Он знал силу своего деда, слышал о ней с детства, видел на тренировках. Но одно дело – наблюдать за отработанными движениями в учебных залах, другое – стоять посреди земли, расколотой и сжатой, помятой, словно кто-то скрутил ее в комок, как бумагу, потом развернув обратно. Земля была продавлена вниз в огромных воронках, гравитационные удары деда сжимали почву с такой силой, что та буквально погружалась в себя. В других местах, наоборот, что-то взрывалось вверх, оставляя рваные скальные глыбы, словно каменные цветы, вырванные из недр земли. Поле боя, если это вообще можно было так назвать, представляло собой обугленный, исковерканный ландшафт. Глубокие воронки, выжженные полосы земли, странные разломы, уходящие вглубь. Воздух пропитан гарью, а где-то еще догорали остатки тел демонов, еще не успевшие испариться в воздухе снежинками маны. Бернар никогда не видел ничего подобного. Он участвовал в сражениях, видел работу боевых магов, но это был хаос, созданный не просто магией, а чем-то, что выходило за ее пределы. Он даже не знал, что дед владеет огненными заклинаниями на таком уровне. Некогда тут был куцый северный лес. Они просто испарились, пробормотал один из воинов, проходя рядом с крупными пнями. Бернар думал о том же. Где-то деревья были сломаны, где-то сожжены. Но были места, где от стволов остались лишь идеально гладкие срезы. Ни занос, ни щепок. Будто сам воздух разрезал их, вонзаясь широкими, самый минимум 20-метровыми лезвиями в землю перед ними. Это был дед. Он не просто применял гравитацию, он рвал материю, сжимал, расширял, играл с фундаментальными законами мира, как ребенок с глиной. И хоть основные их силы резко свернули, чудом разминувшись со своей судьбой, даже то, что они видели, состояв в отряде заграждения, потрясало. Демоны не просто пали, они были стерты с лица земли. И хоть их тела исчезали после смерти, все равно было видно, насколько же ужасающей для них была эта битва. В другой части поля боя ландшафт был буквально растерзан разрезами. Огромные валуны, ровно напополам, с идеально гладкими краями. Холмы, испещрены глубокими бороздами, словно по ним прошел ураган из невидимых клинков. Именно здесь, на этом поле, дед и герой Юга показали, почему они – лучшие бойцы империи. Бернар сглотнул, медленно шагая вперед. Его отряд молчал. Даже самые опытные бойцы не находили слов. Никто не знал, что сказать. Это работа двух людей, наконец выдохнул кто-то из воинов, нарушая зловещее молчание. Героя Юга и генерала-мага Вебера, машинально ответил Бернар, хотя сам до конца не верил в свои слова, мы сами это видели. Да, издалека. Говорят, герой Юга собирается пройтись по всему фронту, потерянно произнес его заместитель. У демонов нет шансов, заявил кто-то из воинов. Пожелаем остальным корпусам крепких нервов, пошутил Бернар, протяжно вздохнув, и произнес уже твердым, командным голосом, ладно, парни и девочки, собрались, у нас есть задача, вернулись в формацию. В разнобой послышались подтверждения получения приказа от лица Готфрида. День молодого алхимика обычно начинался в алхимической лаборатории в доме его ближайшего, хотя, стоит сказать, единственного, друга. Очень часто там же сутки и заканчивались. Цикл был стабильным, а Готфрид не видел в таком стиле жизни какой-то проблемы. Его семья, впрочем, не особо поддерживала мага. А после скандала, устроенного отцом, он просто бросил нити между ними в воду. Сжег мосты, почти что поселившись дома у друга. Папа, как оказалось, хотел, чтобы Готфрид работал только в лавке, что тот планировал открыть по его выпуску. Сам алхимик заявил, что не видит в этом проблемы, но не сможет отдавать этому все свое время. В домашней лаборатории Хиста все же оборудование на голову выше того, что смог бы достать хоть и относительно состоятельный, но обычный человек, а без этого достижение новых высот в любимой стези сильно усложняется. Вся эта ситуация в итоге вышла в уродливую ссору, под конец которой Готфрид, и так не самый социальный человек, старающийся избегать общения вне своей стези, просто вспылил и впервые в жизни полноценно послал человека далеко и надолго. После этого ни о каком восстановлении контакта он даже и не хотел думать, его и нынешняя жизнь вполне устраивает. Впрочем, ощущая небольшую вину за довольно грязные слова, Ат отписал чек, покрывающий пятикратную стоимость своего обучения, отправив тот через одного из знакомых курьеров, знакомых Хиста, разумеется. И все же до сих пор он раз за разом возвращался к раздумьям на тему того, какая же разница в восприятии между настоящими магами и обычными людьми. Его отец был достойным человеком и неплохим семьянином, патриархом семьи, и принимать отказы от родни просто не привык, не умел. Но так уж вышло, что у него уродился маг. Маг, который вырос и имел различные от обычного гражданского цели. Просто успешный бизнес, состояние и семья его не интересовали от слова совсем.